Глава 9. Гном Артхенд. Некто следил за кружившими над горами королевства Тор вивернами. Дождавшись, когда они скроются за облаками, он достал нож и пошел осматривать местность. Этим человеком был никто иной, как Вид. Надо бы найти небольшую скалу. В прошлом, когда он вырезал скульптуру орка Каричи, работать пришлось довольно крупным куском камня. Но в этот раз столько материала не требовалось. Однако найти в этой местности что-нибудь подходящее у Вида не получилось. Лес оказался намного гуще и обширнее, чем выглядел с небес, и умел хранить свои секреты. Тогда придется использовать древесину. Обрубив крону и ветви выбранного дерева, Вид сделал из него заготовку, как раз подошедшую по размеру для будущей скульптуры, после чего приступил к работе. Чтобы прикинуть образ будущего произведения, Вид начал с замеров собственной головы, туловища и ног. Можно сделать на 30% меньше, чем я сейчас. Согнув спину и опустившись на колени, он неспешно орудовал ножом. Постепенно перед ним вырисовывалась фигура с большими толстыми ногами, да практически отсутствовавшей талией, из-за чего нижняя часть тела просто сливалась с верхней. Кажется, не хватит. Несмотря на то, что он использовал самое крупное дерево в этой местности, материала оказалось маловато. Но делать уже было нечего, и Вид продолжил работу. Он вырезал короткие пухлые руки и перешел к последнему и самому сложному – голове. Гномы! Нужно передать все их особенности. Невероятная упрямость и храбрость. Среди классов гномы в основном выбирали воинов или берсерков. И в бою без раздумий выходили против любого врага. Несмотря на весьма некрупное телосложение, их раса была самой сильной на континенте. А благодаря врожденному навыку ремесла, все, что попадало к ним в руки, вскоре обретало красивую форму. Но взаимоотношения среди гномов не были такими уж и гармоничными. Те из них, кто посвятил свою жизнь какому-то ремеслу, почти не выходили из мастерских. Даже когда их произведения становились шедеврами, и весть о них гремела на весь мир. О мастерах, если не считать имени, ничего не было известно. Еще гномы славились безупречным качеством руды, драгоценных камней и мифрила, а также своей жадностью к секретам и материалам. Раса, которая искренне и неизменно любит огонь и расплавленный металл. Вид уже закончил коренастую фигуру и теперь сосредоточился на выведении контура своенравного рта и опущенных, презрительно смотревших глаз. Потом он переключился на густую и длинную до груди бороду. Он выводил ее прядь за прядью, пока она не стала казаться живой. Вырезать такие мелкие детали было бы невозможно без высокого уровня скульптурного мастерства. То же относилось и к коротким пухлым рукам и ногам. Вид был весьма доволен собой. А ведь неплохо для гнома. Совсем неплохо. По сравнению с орком Каричи, эту скульптуру можно было рассматривать без страха даже ночью. Можно даже сказать «отлично!» Скульптурная трансформация! Вы использовали навык скульптурной трансформации. За бесконечную любовь к скульптурному мастерству, скульптор и скульптура будут теперь похожи друг на друга. Тело Вида изменилось в соответствии со скульптурой. Его рост уменьшился, а руки и ноги стали толстыми. Туловище сплюснулось, в то время как голова с появившейся длинной до груди бородой, наоборот, подросла. Морщины же вокруг глаз сделали затруднительным распознание возраста. Ваше тело сильно изменилось, поэтому старые доспехи больше не подходят. После обратного превращения вы сможете снова их одеть, достав из вашего мешка. Теперь вы можете использовать тяжелые доспехи и щиты. Советуем вам найти подходящее для вашей расы оружие и броню. Скульптурная трансформация повлияла на ваши характеристики. Выносливость, сила и удача немного увеличились. Эффективность ремесленных навыков повысилась на 5%. Искусство сильно возросло. Эти изменения сохраняются на все время действия скульптурной трансформации. Протяжно прокашлялся Вид новым голосом, после чего направился в сторону деревни гномов. Будучи коротконогим, стало просто удерживать центр тяжести, но в то же время появилась и достаточно сильная отдышка. Несмотря на это, Вид, пытаясь восстановить дыхание, усердно предавался раздумиям. Какое бы в этот раз выбрать имя? В голове вертелось сразу несколько вариантов, но ему хотелось чего-то в стиле орка Каричи, прозвище, которое производило бы сильное впечатление. Артхенд! Имя, передающее утонченный мир искусства! Покинув капсулу, Ли Хэн обнаружил своих одногруппников за просмотром телевизора в комнате отдыха. В эту минуту на экране показывали героев Версальского континента, одну из информационных программ, транслируемых в сети Асмедиа. В ней передавали свежие новости в рамках обзоров игроков, поселений и крепостей. А благодаря ведущим, обладавшим остроумием и чувством юмора, она уже набрала значительную аудиторию телезрителей. «Ты уже всё?» – заботливо спросила заметившая его первым Минцора. «Ага», – кивнув, ответил Ли Хэн. «Хорошо поохотился». «Было не до этого. Провёл всё время в пути». «А куда?» – с внезапно проснувшимся интересом спросил уже Чхве Санг Джун. «В королевство Торм». «Торм. Это значит королевство гномов?» – с удивлением произнёс Санг Джун. Остальные тоже заинтересованно уставились на Хэна. «Мне бы тоже хотелось побывать у гномов». «А как выглядит королевство Торм?» Однако на это Ли Хэн пожал плечами. «К сожалению, до поселения я пока так и не добрался. Но уже нахожусь в окрестностях». «Эх, вот оно как!» Понимающе произнесла Ли Южон. Так как Версальский континент довольно обширен, часто не хватало даже пары суток, чтобы перебраться из одного королевства в другое. И это касалось не только тех, кто шел пешком, но и передвигавшихся на лошадях и в каретах. Даже двигаясь по дороге, приходилось взбираться в горы или делать крюк из-за реки, что требовало весьма немало времени. Поэтому все присутствующие прекрасно понимали, почему он еще не в королевстве. «А я уже бывал в королевстве Тор. Хэн, а ты случаем не торговец?» С беспокойством заметил Пак Сун Джо. «Нет, а что?» «Просто игроки с боевыми классами практически не бывают в этом королевстве. То же самое с магами и заклинателями. Ведь у гномов очень сильная расовая солидарность. И если ты купец, который выводит из королевства товары, то отношение к тебе будет нормальным, так как приносишь им прибыль. А вот с остальными...» Поколебавшись немного, Ли Хэн напомнил. «Я скульптор». Только услышав это название, все разом умолкли. Вдобавок взгляды одногруппников переполнились грустью и состраданием. Это напомнило первую встречу, когда они уже делились своими классами. Минцора первая набрала смелости. «Ты не отчаивайся. К тому же, и среди скульпторов есть знаменитый игрок. Да и ты, наверное, слышал о нем. Его зовут Вейд». «Ой, не слышал. Этот игрок создает удивительные скульптуры. Еще он один из немногих, кто путешествовал по миру вампиров. Минцора, у этого Вейда врожденный талант к скульптурному делу». С усмешкой произнесла Ли Южон. «Можно сказать, он тот, чья душа связана с искусством. Ведь не просто так он выбрал класс скульптора в королевской дороге. Поэтому не совсем правильно сравнивать с ним других». «Хм!» Кашлянул Ли Хэн. Ему было неловко слышать эти слова. Пусть даже присутствующие и не догадывались, что говорят сейчас именно о нем. Последнее, в общем-то, было и неудивительно. Во всех выпусках путешествий по землям вампиров работники телеканала достаточно ловко прятали изображение его лица. Показывали окружающий вид через его глаза или подбирали такие ракурсы, чтобы можно было рассмотреть только снаряжение. Все потому, что если темные геймеры выявят личность Вида, то появится большая вероятность, что приключения в королевской дороге тут же обрастут значительным числом препятствий. Ну раз ты скульптор, для тебя найдется много работы в королевстве Торм», высказал свое мнение Чхве Санг Джун. «Там большое разнообразие минералов, да и вознаграждения отличные. Так что удачи! Хорошо постарайся там!» Он решил, что советы по исследованию подземелий Ли Хэну с его классом ни к чему. Поэтому постарался хоть таким образом немного подбодрить. «Похоже, в домашнем задании мне придется возглавить исследование подземелья». Пока Санг Джун весело смеялся, реклама на телеканале закончилась, и началась передача героев Версальского континента. Обычно Ли Хэн сразу ушел бы, так как не сильно интересовался, что передают по телевизору. Но на этот раз содержание программы касалось и его лично. «Чхве Даджин, говоря об изменениях на севере, невозможно не затронуть Морру». «Верно. Тут ты правильно заметила, Юн Дан Би. После таяния снегов, искатели приключений отправились в новые земли. После чего на форумах появилось много сообщений, что место это еще довольно дикое и неисследованное. Так что заселение этих земель будет действительно непростой задачей». «Но еще же говорят, что север стал очень опасным местом в связи с освободившимися из-за льда и объединившимися в стаи монстрами». «Да, это так. Однако отправившиеся туда люди тоже времени зря не теряли. Они собрались вместе и дали развитие городку Морра, соорудив там все необходимые для жизни постройки. Вот увидишь, однажды люди покорят территории монстров, и на севере тоже появится королевство. Верю, верю. Раз мы определились с темой первой части программы, которую мы посвятим обсуждению Севера и Морры, тогда что ожидает наших зрителей во второй? В этот раз начало передачи было посвящено Северу. Делая акцент на провинции Морра, ведущие рассказывали об отличительных чертах поселения и тенденциях развития проживающих там сейчас игроков. Ли Хэн встретил эти новости позитивно. Было бы прекрасно, чтобы они сказали о поселении как можно больше хорошего. Тогда на север отправится еще больше игроков, и мои доходы увеличатся. Ведь если телезрители решат посетить Морру и потратят там деньги, то казна поселения пополнится дополнительными налогами. А значит, зарабатывает и Ли Хэн. Итак, во второй части мы предоставим вам горячие новости, да, Джин? Да, Юнданби. Стало известно новое приключение Виидом. Общественность уже накалена до предела. А, ты о битве Палланка? Видео, которое с недавнего времени находится на пике популярности? Давай покажем нашим уважаемым зрителям небольшой отрывок прямо с места событий. Телестудия исчезла. И на экране в образе скелета предстал Виид. Потом пошли кадры, где он принимал просьбы принцессы. Как они мчались верхом на белом коне, преодолевая врагов. Боже, сердце-то как бешено колотится. Минсора и Лю Южон, крепко сжав кулаки, не отрывали глаз от экрана. Они полностью погрузились в невероятные сцены сражения Виида. Ким Си Медиа первым показала битву Палланка, которая тут же заняла место самого популярного видео в еженедельном рейтинге канала. 5 дней спустя выложили и полный оригинал, который стал первым не только по числу просмотров, но и по количеству комментариев. Последнее было вызвано в первую очередь накопившимися у людей вопросами. Хотя это можно отнести ко всем приключениям Виида, но в этом видео слишком уж много непонятностей. Да уж, судя по выкрикам солдат и государственным символам, можно уверенно утверждать, что местом события стал конфликт Палланка. Вот только абсолютно непонятно, каким образом Виид смог там оказаться. А что вызывает больше всего вопросов? Конечно же, будущие задания. Очень много комментариев о том, закончилось ли оно после этого, или же будет еще одна попытка. Сейчас по KMC Media показывали новостные передачи о развитии каждого из вовлеченных в битву Палланка государств. А сверх того, об особенностях монстров, их магии и навыках. После полной трансляции передачи, Ли Хэну было разрешено выложить исходное видео в Зал Славы, однако и оригинал начинался сразу, с момента битвы Палланка. Кадры, где Виид проходил тренировочный зал и читал книгу рыцаря, были удалены. Руководство KMC Media сильно переживало, что в случае раскрытия всех событий этого приключения, королевская дорога может резко измениться. Люди начнут биться за владение башнями. И, возможно, даже начнется Первая континентальная война. Не говоря уже о том, что все кинутся проходить тренировочные залы. Мир игры основывался на свободе, и во время приключений люди должны были принимать все решения самостоятельно. Если же новостные каналы начнут давать слишком много информации, то игроки выстроятся в очереди перед тренировочными залами, что напрямую скажется на получение от королевской дороги удовольствий. А поскольку еще и по договору с Виидом нужно было держать в секрете непройденные до конца задания, телеканал держал все материалы в тайне. Появились ли какие-нибудь новые подробности об удивительной силе Виида? Война с армией бессмертных. Там он показал невероятные командирские способности, благодаря которым с легкостью руководил армией орков и эльфов. Исходя из навыка рёв льва, можно предположить, что он имеет высокие показатели характеристик лидерства и харизма. Предполагаем, что раньше он имел класс паладина. Потому что развитие навыков лидерства и руководства больше всего подходит рыцарю. Верно. После того, как Виид победил вампиров клана Джоолио, многие начали склоняться к мнению, что он паладин Ордена Фрейи. Но через некоторое время он вновь появился в сражении с костяным драконом. Однако, уже использовал некромантию и другие удивительные способности. Вот именно. Из-за этого и начались все противоречия. По какой причине в битве Палланка он не мог использовать некромантию? Или же на самом деле мог, но намеренно не стал этого делать? То есть ты хочешь сказать, что Виид специально не хотел раскрывать свою силу? Глаза Юнданби распахнулись от удивления. Каким же отважным и самоуверенным нужно быть, чтобы сражаться без магии? Лицо девушки выражало сильное сожаление из-за того, что Виид не смог воспользоваться некромантией. Отвлекшийся на милое выражение лица Юнданби Чхведа Джин поспешно продолжил. Конечно, и это нельзя исключать. Однако давай вернемся к обсуждению битвы. Но постой немного. Возможно ли такое, что он намеренно не воспользовался магией? Юндамби была ярой фанаткой Виида. А лишь немногие люди в Королевской Дороге могли заставить ее сердце биться чаще. Например, высокоуровневые игроки гильдии к ним не относились, потому как каждый раз появляясь на экране, они неустанно расхваливали себя и гильдию. И в свете этого было большим вопросом, являлись ли они на самом деле правителями. Эти игроки безбожно эксплуатировали нипов, солдат, не говоря уже о жителях поселений и участниках своих гильдий. Погружались в постоянные интриги со взятками, угрозами, вымогательством, клеветой и заговорами, что никак не шло на пользу начинающим игрокам. Конечно, встречались и хорошие правители, но на широких просторах Вельсайского континента это было скорее исключением, чем правилом. По своей работе Юнданби часто сталкивалась с такими людьми, так что, встречая простых искателей приключений, переполнялась чувствами уважения и зависти. Ведь такие искатели сокровищ были вечными романтиками. Виджи был известен как бог войны еще со времен Земли магии. К тому же многие задания, которые он проходил, изначально считались невыполнимыми. Так что для многих он был символом искателей приключений, занимавшихся охотой и выполнением сложных миссий. Хорошо. Все, что я сейчас скажу, лишь мои предположения. По сравнению с прошлым появлением во время битвы с Костяным Драконом, сейчас его физические способности кажутся более впечатляющими, в то время как рефлексы, скорость решений, смелость и четкость движений остались прежними. Если более внимательно посмотреть на то, как Виид удерживался в небе на драконе, возникает предположение, что в реальности он является мастером каких-то боевых искусств. Но намного интереснее другое соображение, высказанное некоторыми игроками. И в чем же оно заключается? Что при определенных условиях Виид превращается в монстра, точнее нежить. В интернете сейчас много сравнений внешности скелетов двух последних битв. И различия, как говорится, налицо. Но я не видела игрока, расхаживающего в образе скелета. Конечно, не видела. Если бы хоть кто-то в образе скелета вошел в какое-либо поселение, об этом бы тут же сразу стало всем известно. Сила, способная обмануть смерть. Это высокоуровневый навык, принадлежащий лишь классу кровавого некроманта. В игре же до сих пор набиралось не так уж и много тех, кто выбрал данное направление в магии. При том, что некромантия сама по себе являлась второй специализацией мага, а чтобы стать кровавым некромантом, требовалось пройти уже третью специализацию. Так что неудивительно, что у людей не было ничего, кроме догадок. В этот момент Ли Хэн уже собрался покинуть комнату отдыха, как в передаче объявили еще одни новости, к сожалению, тоже связанные с ним. А сейчас, перед завершением программы, мы поговорим о войне между королевствами Каламор и Хабен, а также о рыцаре разрушения Кольдеме. Говорят, что недавно со своей беспощадной армией он совершил подвиг. Да, на этот раз, под непрекращающимся напором Каламорра, королевство Хабен оказалось в тупике и потеряло свою крепость. Осада крепости Систейн. Хотелось бы посмотреть, как это произошло. Есть ли у нас видеозапись? Разумеется. Буквально только что мы получили горячий видеоотчет. В нем запечатлена сила Кольдрима, возглавляющего армию Каламора. Давайте посмотрим. На экране появилось изображение крепости Систейн. И на зрителей обрушилось ржание сорвавшихся в галоп лошадей. В атаку! Уничтожим их! Да здравствует Каламор! Поднимем мечи за честь и победу нашего короля! В тот же миг небо стало серым. И с неба хлынул сильнейший ливень. Но атакующих солдат это не останавливало. Взяв лестницы и канаты, они храбро бросились на штурм стен. Одновременно с этим осадные орудия начали атаковать главные ворота, в то время как маги и лучники вели яростный обстрел стен. Под таким напором крепость Стейн выглядела беззащитным каменным великаном, которого сейчас намеревались разобрать до последнего кирпичика. «Бойтесь мужества! Умрем ради будущего нашего королевства!» Воины королевства Хабен сражались отчаянно, но было очевидно, что они проиграют. Хорошо обученное войско Каламорра постепенно набирало силы и уже сейчас достигало 150 тысяч человек. И это не считая выставленных вперед рабов, набранных и сдавшихся в плен воинов и жителей. Такая стратегия вводила противника в замешательство, не позволяла ему действовать активно из-за опасения задеть своих. В то время как воины Каламорра использовали все, начиная от партизанской войны с рукопашным боем и заканчивая осадами. Причем, если противники не сдавались до начала сражения, никого из них уже не щадили. Их уже прозвали рыцарями разрушения, ведомыми рожденным для войны созданием. Оценка главнокомандующего Кульдрима взлетела вверх благодаря его уверенным победам на войне. «Вау! Великолепно!» – восхищенно воскликнул Чхве Сангджун. Крепость Стейн была обречена еще до начала штурма армии Калламора. «Это какими же лидерскими способностями нужно обладать, чтобы управлять таким большим количеством солдат?» Все главнокомандующие Калламора были прирожденными лидерами, но Кульдрим, в сравнении с ними, обладал просто выдающимися способностями командовать. Способностями, которые проявились не здесь и не сейчас. В начале кампании Кульдрим окружил крепости Стейн, чтобы не дать доставить подкрепления и продукты. Для расположенных там войск численностью в 20 тысяч человек это означало пусть и маленькое, но уверенное поражение от превосходящей их 3-4 раза армии. Но даже если бы они и получили подкрепление, это ненамного бы задержало вторжение. Кульдрим собрал значительную силу, и удар по крепости стал лишь первым шагом, который открывал дорогу в Хабен. Одновременно с этим он посеял смуту в стене противников. Ведь им теперь приходилось заниматься решением проблемы крепости. К тому же пусть войско Хабена и не было таким же многочисленным, осада не позволяла задействовать его полностью. Во время войн атакующая сторона обычно находилась в более невыгодном положении. Но в данном случае защитников заперли у себя дома и, не дав времени полностью подготовиться, заставили поспешно выступить на защиту своих границ. Когда королевство Калламор объявил войну, игроки Хабена только обрадовались. «Декларация о войне! Хорошая возможность получить очки расположения!» «Война между королевствами? Будет интересно! Пожалуй, я поучаствую!» Будучи уверенными в своих силах и победе, игроки без раздумий выступили на защиту родного королевства. Вот только их противником стала страна рыцарей. И при виде настоящего конного полка, у игроков Хабена побежали мурашки по коже. 9000 конных рыцарей, державших высоко копья и мечи, стремительно неслись вперед, оставляя позади себя облако пыли. Под ногами стоявших перед ними противников дрожала земля, а от шума и криков чуть ли не лопались барабанные перепонки. Что это? Давай убежим. Если мы будем стоять впереди, то точно погибнем. Но солдаты... Идиот, какой будет смысл в солдатах после твоей смерти? Стоявшие в передних линиях воины в панике побежали, тем самым подломив боевой дух войска. Центурионы, хилиархи и даже рыцари королевства Хабен спрятались за спинами простых солдат, чем только еще быстрее приблизили неизбежное поражение. В рыцарском полку королевства Калламор находилось изрядное число игроков, и увидев страх противника, они обрели еще большую уверенность и силу, из-за чего беспощадно громили всех на своем пути. В разгаре сражения Кульдрим приказал лучникам пускать огненные стрелы на поле боя. Без должного командования и под волной огненных стрел, пришедшие на помощь крепости войска, погрузилось в хаос. Уверенность в том, что они смогут победить Калламор, оказалась огромным заблуждением. Ведь даже маги, истратившие всю свою ману, не смогли внести сколько-нибудь серьезного вклада в сражение. Победа Калламора стала неминуемой. Рыцари преследовали бежавшие войска до последнего. Так что выжившим не оставалось ничего, кроме как пятиться, неся большие потери. После того, как основное войско было разбито, наступил черед крепости Систейн. Кольдарем, получившись за этот бой прозвище «Жнец войны», приказал атаковать стены. «Их рыцари вправду очень сильны. Не зря Калламор называют королевством рыцарей. К тому же, игроков с их стороны было явно больше», сказал Чхве Сангджун, не отрывая взгляда от экрана. Льюжон и Минцора закивали головами. Казалось, они тоже поддерживали Калламор. В королевстве Хабен располагалась значительная часть знаменитых гильдий. И не было почти ни одного человека, который бы не пострадал из-за принадлежащих только им охотничьих территорий и чрезмерных налогов в поселениях. Поэтому несправедливо пострадавшие очень обрадовались победе Кольтрима. А те из игроков, кто ничего не терял в случае поражения, даже не стали записываться в войска. Видео уверенной победы Калламора над Хабеном показывали повсюду. И подобная невольная пропаганда также внесла свою лепту в войну. Люди начали считать, что победа, очевидно, окажется на стороне Калламора. Ли Хэн был очень доволен. «Все-таки хорошо, что я тогда его спас». рыцарь разрушения, который был освобожден из плена вампиров. Ли Хэн гордился близкими дружескими отношениями с Кольдримом и тем, что внес огромный военный вклад в королевство Калламор. Внешняя стена крепости Систейн в конце концов была захвачена. Внутренняя же не позволяла в полной мере использовать имевшиеся защитные орудия, в то время как маги только пополняли силы. «Солдаты, вперед!» Кольдрим выбрал самую простую тактику нападения в расчете на то, что после сражения на внешней стене защитники не успеют перегруппироваться. Так что несмотря на то, что сейчас воины Калламора становились достаточно уязвимыми для атак сверху, они дружно ринулись вперед. «Спасите! Нам нужно войти внутрь!» Боевой дух воинов королевства Хабен напрочь упал. Отчаянно пытаясь попасть во внутреннюю часть крепости, они создавали путаницу и беспорядок. Позади же, все ближе, надвигались противники, стремившиеся утвердить свою победу. Затем огромная волна воинов Калламора ворвалась внутрь. И хоть игроки уже порядком устали от войны, они уверенно завершили начатое дело. Когда даже на вершине крепости Систейн заиграл флаг Калламора, победители разразились радостными криками. «Раз крепость Систейн рухнула, то у королевства Хабен больше нет возможности для отступления. Дэджин, что ты думаешь о дальнейшем ходе войны?» — спросила Юндамби. «Ты права, путь к столице теперь открыт. Кроме того, очень сомнительно, что владевшая крепостью Систейн гильдия будет в дальнейшем участвовать в войне. Так что теперь можно ожидать финального сражения, в котором оставшиеся крупные гильдии объединятся, чтобы дать единый отпор врагу. Настоящая война только началась. Нам нужно решить, какое подземелье приключения будем проходить», — четко сказала Ли Южон после просмотра новостей. Нацелившись на получение стипендии в этом году, она была намерена успешно пройти задание и получить зачет. «Что насчет того, чтобы представить свои классы и уровни? Я начну первой. Мечник, нахожусь в королевстве Дейл. 237 уровень». Следующая отозвалась Минсора. «Я сейчас вместе с Южон. Чародей. Уровень 144. Он немного выше, чем раньше». Неуверенно закончила она тихим голосом. На собрании новых студентов ее уровень был 140-м. И с того момента не так уж и сильно поднялся. Поэтому она очень стеснялась. «Мечник 297 уровня. Принадлежу гильдии Черный Лев. Нахожусь на нашей территории в крепости Нихалис», — громко произнес Чхве Сангджун. Его уровень и влияние придавали самоуверенности. В сравнении с ним Пак Сунджу смущался. «Ну, вор 355 уровня. Сейчас нахожусь в гробнице короля Суна». Гробница короля Суна. Место, вход в которое преграждало множество ловушек и древних мумий. Не всякий высокоуровневый игрок решался туда пройти. К тому же гробница размещалась на огромной территории, и чтобы дойти только до покоев короля и королевы, требовалось совершить долгий путь до главного входа. В общем, полное исследование этого места еще никем не проводилось. «Гробница короля Суна! Твой уровень сильно вырос с прошлого раза. Ты исследуешь ее один?» «Да. Я специализируюсь на демонтаже ловушек и атаках из засады». Пока все внимание сконцентрировалось на Пак Сунджо, Ли Хэн тихо представил себя. «Скульптор. Уровень... ну, так себе. Нахожусь в королевстве Тор». Он не хотел им врать, но и как темный игрок не мог просто так афишировать свой уровень, характеристики и навыки. «Ага, ясно». Больше ничего не спрашивая, сказала Ли Южон. Изначально зная, что Ли Хэн является скульптором, она не стремилась узнать что-либо еще. Как чародей, Минсура, понимающе кивнула и сказала. «Ли Хэн». «Да». «Я знаю, что обычно ты выполняешь задания в одиночку, но на этот раз всем нам нужно собраться вместе. И к тому же добрать еще пару человек до семьи. Если же ты не присоединишься, то тебе будет трудно получить проходной балл». «Хорошо». Ли Хэн слегка кивнул головой. Для него обычное домашнее задание не составляло проблем, потому как не требовались высокие оценки. Составленный им план заключался в том, чтобы получать лишние проходные баллы, чтобы выпуститься из университета, и не более. В то время как у других студентов порой не хватало времени не только на развлечения, но и еду. Но в случае с королевской дорогой все обстоит иначе. Она была его работой, из-за чего хотелось сделать все возможное. К тому же, ради заработка он уже и так занимался постоянным исследованием подземелий. Несмотря на его согласие, Минсора все еще беспокоилась и хмурила лоб. «Жаль, наши с тобой классы не совсем подходят для исследования подземелий». Чародей и скульптор, два мечника и один вор, да еще и с огромной разницей в уровнях. Не самое лучшее сочетание. Особенно в свете того, что игроки не сыграны. А как бы то ни было, нам еще нужно найти двоих. Причем священника или хотя бы шамана. Ага, иначе будет тяжело в исследованиях. Нужно еще учитывать, что другие студенты тоже будут выполнять задания, так что нам стоит взяться за какое-нибудь не самое известное место. Только тогда удастся получить хорошую оценку. Да, сложность подземелья должна быть достаточно высока. Так что за весьма короткое время нам предстоит наладить слаженную командную работу. Есть ли священники или шаманы среди студентов, еще не состоящих в команде? Кстати говоря, после этого задания еще намечается и фестиваль. А что требуется от нашего факультета? Точно не знаю, но скорее всего уровень подготовки будет масштабный. Фестивали в корейских университетах славились своими разнообразием и размерами. И даже певцы с актерами приходили на подобные мероприятия, чтобы показать небольшие представления. Изюминкой же становились тематические мероприятия студенческих коллективов. Вот же, суете в этом чертовом университете нет конца. Совсем недавно Ли Хэн вернулся из поездки на остров, после которой и так накопилось много домашних заданий. Потом совместный поход в подземелье, а теперь еще и фестиваль. Такое ощущение, что уже даже в реальности я прохожу следующие друг за другом задания. Все прямо как в королевской дороге. Ли Хэн чувствовал себя подавленным. Тратить драгоценное время на домашнее задание фестиваль. Студенты других университетов завидовали университету Кореи из-за красивых девушек, посещавших их фестивали, дискотеки и концерты, из-за витавшего на мероприятиях молодежного духа. Но для Хэна это было только лишь раздражающим неудобством. Надеюсь, это все быстро закончится. Фестиваль длился 5 дней, но и до него придется потратить достаточно много времени на подготовку. Загнанный в угол Ли Хэн отчаянно пытался найти выход из сложившегося положения, но перспективы избежать всего этого представлялись весьма мрачными.